Глава 27. Как дочка? Владимир неотрывно следил за мной, пока я шла в его сторону, а после и вовсе прожег дыру в моем лбу. Надо признать, уже давно ничье общество не вызывало у меня столь ощутимой неловкости и противоречивых чувств. А тут сама себя не узнавала, и мне это жутко не нравилось. Все хорошо, Ева больше испугалась. Как я поняла, она слегка зацепилась. Максим успел к обочине прижаться. Не знаю, зачем стала вдаваться в подробности. Навряд ли Арсению интересна жизнь моего мужа. Для себя же я отметила, что нужно поднять записи с камеры видеонаблюдения, желательно с разных участков трассы, и посмотреть, как он вообще двигался, будучи нетрезвым. «Вы домой?» Взгляд Владимира сместился мне за спину. Интуиция подсказывала, что он смотрит на наше такси. «Я мог бы...» «Не нужно», — перебила его. «Я благодарна тебе за помощь, но дальше мы сами». Верхом глупости было бы знакомить с ним Еву, тем более после перенесенного стресса. Мой ребенок уже в курсе, что отец оказался неверен, и она все равно приняла его сторону и нашла оправдание низкому поступку в своих глазах. А значит, всеми правдами и неправдами будет стараться надавить на меня, заставляя простить любимого папочку. Спровоцирую я ее в этот момент, и, возможно, она бы уже никогда не вернулась ко мне, посчитав, что я только и ждала повода с ним разойтись. «Вика?» Арсеньев оттолкнулся от своего Мерса и сделал пару шагов в мою сторону. «Ты мне нравишься, и я этого не скрываю. Но бегать за тобой и уговаривать уделить мне минутку свободного времени я точно не стану». Его слова звучат предупреждением. «О, ты решил, что я цену себе набиваю?» Я усмехнулась. «Поверь, нет, мне есть чем заняться. И внимание твое мне ни к чему. А сейчас извини, мне нужно к семье». «Виктория, ты от нас прячешься?» Голос брата вырывает меня из воспоминаний. «Сидишь в уголочке тихонько, пока твой отпрыск с друзьями из меня все силы выжимает». Сама не понимаю, зачем я раз за разом прокручиваю в голове последнюю встречу с Арсеньевым. Злюсь на себя. Но стоит отвлечься, и вот уже я снова пытаюсь разобраться в себе и понять, откуда же такой осадок в душе взялся. Стас падает в соседнее кресло, словно подкошенный. Передернув плечами, тянется к столу за бутылочкой минералки. «Откуда у них столько энергии? А мы с тобой разве другими были?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Нам никто таких праздников не устраивал». Брат обводит глазами просторный зал. В этом году я совершенно зашилась и долго не могла определиться, где же праздновать день рождения сына. Наверное, сказалось нервное напряжение, накопившееся во мне в свете последних событий. В итоге меня хватило лишь на то, чтобы арендовать загородную базу отдыха, чтобы дети могли поплавать в бассейне и поиграть в боулинг. «Спасибо тебе». Опускаю руку ему на предплечье. Одна бы я не справилась. «Да ну брось, наняла бы автобус». Он смеется, делая вид, что вся его помощь заключалась только в том, чтобы привезти сюда парочку друзей сына. «Вот ты дурачок». Мы с ним переглядываемся, и Стас задорно мне подмигивает. «Я хоть поем тут нормально». «Вы с Агатой поругались?» Выражение его лица стремительно меняется, становится хмурым. Он молчит какое-то время. «Черт его знает, Вик. Если так, то я не понял причины. Все было нормально. Она решила погостить пару дней у родителей. А теперь возвращаться не торопится». Поджимает губы, дескать, такие дела. «А поговорить?» «Ой, ты ее знаешь. Слушать, не переслушать. Только вот суть претензий мне все равно не ясна. Не могу поверить, что мой чуткий брат может быть таким сухарем бездушным. Потому что ты мне мозг не взрываешь. Если спросить, то все четко и по делу. А эти ее... Ох, мне бы хотелось чего-то особенного. Просто бесит. Как я должен понять, что ей надо, если она сама не знает?» Стас прикрывает глаза и трет лоб ладонью. «Только не говори мне, что ей нужно отдохнуть. Мы из Туниса вернулись месяц назад, а до этого она 2 недели в Праге с подругами отдыхала. Может, наоборот, на работу пора? Не могу улыбки сдержать. Шучу, конечно, моя невестка домохозяйка, и их с братом это всегда устраивало. Так какое мне дело может быть?» Я тоже об этом подумал. Недовольно бурчит. Все, не злись, или я позову Женю с друзьями, и они снова тебе устроят забег. Пододвигай свое кресло поближе, так, чтобы беспрепятственно голову опустить на плечо брата. Какая жестокая. Дай передохнуть пару минут. Сама только с девчонками немного виртуальную реальность поиграла. А на меня этих тигров натравить хочешь? Стас треплет меня по голове, совсем как в детстве. Пару минут мы с ним молчим. Я хочу, чтобы у Жени и Евы были такие же отношения, как у нас с тобой. Произношу с тоской, глядя на своих детей. После возвращения Евы, Женя ее стала игнорировать. Не то чтобы совсем, но без лишнего повода старается с сестрой не общаться. Если попрошу позвать ее к столу, то зовет, а сам инициативу не проявляет. Зато дочка, напротив, ведет себя так, будто ничего не случилось. Только безумолку говорит об отце, чем неимоверно раздражает брата. А когда остаемся наедине, просит папу простить и начать снова жить вместе. Рассказывает о том, как он страдает, делится своими переживаниями. Стараюсь с ней разговаривать, как со взрослой. Объяснять, что такое сложно простить, но все тщетно. «Они помирятся», — заявляет Стас с полной уверенностью. «Дай им время. Ева осознает, что ведет себя глупо. Ее перестанет нести на тему отца, и Жек сам пойдет на контакт. Я не припомню, чтобы мы с тобой ругались серьезно. Максимум сутки, и я снова хвостиком за тобой неслась». С улыбкой вспоминает о безмятежное время. «Ты была хорошая девочка, хоть и доставляла мне массу проблем, а я... Вся моя нелюбовь к тебе вышла, только впервые увидел», произносит с усмешкой, наблюдая за тем, как Женя резвится с друзьями в десятки метров от нас. Кто-то из них выбил страйк, и теперь они дружно смеются и улюлюкают, громко споря о чем-то. Впервые слышу о нелюбви. Отстраняюсь от него, чтобы в глаза заглянуть. «Да лежи ты!» Резко и неаккуратно прижимает мою голову к своему плечу. «Знаю я твои замашки и пристальный взгляд. Я, брат, хотел». Впервые мне признается. Так хотел, что 2 дня рыдал в своей комнате, когда бабка сказала, что мама тебя родила. Они на пару с отцом не могли меня успокоить. А потом после выписки мама мне тебя показала. И я понял, что мы с этой маленькой лупоглазой куколкой подружимся. Сделав паузу, добавляет. «Правда, потом узнал, как ты умеешь ночами орать». Ладонью хлопаю его по колену. «Какой ты бессовестный, лупоглазая орущая кукла. Так себе характеристика младшей сестры». «Это я от зависти», — смеется. «Я так хотел длинные волосы, а мать меня стригла под ноль. А тебя же из роддома привезли с волосами до плеч. Так обидно было». Я все же сажусь ровно в своем кресле. Оглядываю брата, словно оценивающе, и, прищурившись, предлагаю. «Ты сейчас можешь волосы отпустить». «Нашла дурака». По-доброму огрызается. Он протягивает мне упаковку моих любимых мятных леденцов, и на душе внезапно становится светло, словно и не было всех этих ужасных недель. Стас такие не переносит, предпочитает арбузные или любые другие фруктовые. «Значит, купил для меня». Казалось бы, незначительный жест, но мне очень приятно. Несколько минут мы продолжаем сидеть, а после выходим на улицу, дав детям возможность перекусить в непринужденной обстановке, без контроля родителей. Решаем пройтись по территории. Она здесь внушительная. Пригретая солнышком, я быстро начинаю зевать. Снова до утра сидела, схемы свои рисовала. Решает провести со мной воспитательную беседу. Иногда он любит включать режим отца, или, по крайней мере, наставника. Только не начинай, меня уже не исправить. Дел сейчас в разработке действительно много, а рук не хватает. Мне на днях передали материалы, а там всего 5 листов. 5, Стас. Я не представляю, как они вообще возбудились на таком. Полно свидетелей, и ни одного не допросили. Или допросили и потеряли. Обрываю себя, понимая, что гружу его. Мы с ним делаем большой круг, обходя территорию по самой длинной аллее. Стас признается о том, что они с Жекой нашли классный языковой лагерь. Но сын боится рассказывать, дескать, не хочет бросать меня на все лето. «Если ты согласишься его отпустить, я оплачу. Можно и Еву, только без спортивного уклона. И они отдохнут, и ты выдохнуть сможешь. Стас. Я не настаиваю, ты просто подумай. В ближайшие месяцы ты будешь занята бракоразводным процессом. Просто прислушайся к себе. Сил хватит. Только открываю рот, чтобы сказать, что после аварии Макс приутих, как замираю, заметив внедорожник мужа, въезжающий на парковку, мимо которой мы как раз проходим. Вот урод. Стас тоже его замечает. После аварии муж сменил машину на точно такую же. Номера прежние. Ощущаю волну негодования, заставляющую нутро сжаться. Вцепился в тебя еще в юности, да так и не отпускает. Цедит брат сквозь зубы. Я еще тогда понял, что от него не избавиться. Таскался повсюду за тобой, прекрасно осознавая, что ты по неопытности от него отделаться не сможешь. Производил хорошее впечатление. Стас, я тебя очень прошу, давай только без рук. Пожалуйста. А какого черта он тут делает? Рявкает на меня, за долю секунды переходя на высокие обороты. Я не знаю, я его не звала. Кто на ему отвечаю? Ты думаешь, мне нравится это все? Думаешь, я не устала? Была уверена, что он сейчас где-то рано зализывает. Должность ведь ускользает из рук. Через минуту мы наблюдаем за тем, как Макс, выпрыгнув из машины, обходит ее и помогает выбраться нашей матери. Серьезно? Тещу с собой притащил? Думает, что она его защитит? Или что? Едва не подходит к центральному входу, как мимо нас проносится Ева и с размаху запрыгивает в раскрытые мужем объятия. «Папочка, как хорошо, что ты приехал!» верещит, прижимая щекой к его груди. От горечи у меня сводят легкие. Вдобавок ко всему я ловлю полный укоризненный взгляд матери и становится совсем не по себе. Кивая в их сторону, она слегка приподнимает вверх брови, давая понять, что полностью разделяет точку зрения внучки. В груди словно рукоятку ножа прокручивают. Как верить людям, когда самые близкие и любимые, те, за кого-то не раздумывая, готов умереть, даже не пытаются тебя понять и поддержать?